«Хорошо, хорошо», — сказал мистер По. «Но когда мы покончим с чизбургерами, капитан Шэм, вам предстоит подписать кое-какие важные документы. Они у меня с собой в портфеле. После ланча мы их посмотрим». «И тогда дети будут принадлежать мне?» «Да. В том смысле, что на вас лежит забота о них», — ответил мистер По. «Бодлеровское состояние останется, разумеется, под моим надзором до совершеннолетия Вайолет». «Какое состояние?» — капитан Шэм изогнул бровь. «Мне ничего не известно про состояние». «Дуна!» — возмутилось солнышко, что означало нечто вроде «прекрасно известно». «Родители Бодлеры», — объяснил мистер По, — «оставили после себя громадное состояние. Дети унаследуют его, когда Вайолет достигнет совершеннолетия». «Но меня состояние не интересует», — заявил капитан Шэм. «У меня есть мои парусные лодки. Я бы ни одного пенни не взял». «Это хорошо», — сказал мистер По, — «потому что вы не можете взять ни одного пенни». «Это мы еще посмотрим», — заметил капитан Шэм. «Что?» — переспросил мистер По. «А вот и ваши утешительные чизбургеры», — пропел Ларри, возникший около стола с подносом, заставленным чем-то жирным на вид. «Приятного аппетита!» Как в большинстве ресторанов, напичканных неоновыми лампами и воздушными шариками, в озабоченном клоуне подавали ужасающую еду. Но трое сирот ничего не ели с прошлого дня и уж совсем давно не ели горячей пищи, так что, несмотря на огорчение и тревоги, у них обнаружился зверский аппетит. После нескольких минут общего молчания мистер По принялся рассказывать очень скучную историю из банковской жизни. Мистер По с таким увлечением рассказывал, Клаус с солнышком с таким увлечением притворялись, будто им интересно, а капитан с таким увлечением поглощал чизбургер, что никто не заметил, чем занята Вайолет. Когда Вайолет надевала пальто перед тем, как выйти на холод и ветер, она нащупала в кармане какой-то комок. Это был пакет мятных лепешек, который подарил им мистер По в день приезда на озеро Лакримозы. И лепешки сразу навели ее на мысль. Пока мистер По бубнил и бубнил, Вайолет осторожно вытащила пакет из кармана и вскрыла его. К ее разочарованию лепешки были из тех, что завернуты каждая в целлофан. Сунув руки под стол, она развернула три лепешечки, стараясь соблюдать максимум осторожности, иначе говоря, стараясь производить минимум шуршания, которое так раздражает, когда сидишь в зале кинотеатра, а рядом разворачивают леденцы. Наконец, три мятные лепешки без целлофана лежали на салфетке у нее на коленях. Как можно незаметнее, она положила одну на колени Клаусу, другую — солнышку. Когда те ощутили что-то у себя на коленях и опустили глаза, то увидели мятные лепешки и сначала решили, что их старшая сестра рехнулась. Но через минуту они все поняли.